Что же дальше с Гончаровой? Раздарив все смертные реликвии Пушкина, я думаю, вам приятно будет иметь архалук, который был на нем в день его несчастной дуэли. На Щекину архалук красный с зелеными клеточками, серебряные часы и бумажник с ассигнацией в 25 ре и локоном белокурых волос. Далю талисманный перстень с изумрудом и черный сюртук с небольшой в ноготок дырочкой против правого паха. На вынос тела из дому в церковь. От истомления и от того, что не хотела показываться жандармам, не явившись, первое неявление за 100 явлений. А вот еще свидетельство, 9 недель спустя. То, что вы мне говорите о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всего сердца желал утешения, но не думал, что желания мои исполнятся так скоро. Карамзин Карамзиной, 8 апреля 1837 года, из Рима. А вот другое, немного спустя. Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина. Живут очень неподвижно, проводят время как могут. Понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни завода, и она чаще грустна, чем весела. Гончаров Екатерине Николаевне Дантес Геккерн из полотняного завода. 4 сентября 1837 года. А вот и эпилог. Наталья Николаевна Пушкина 18 июля 1844 года вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского. 1837-1844. Что же между? 2 года добровольного изгнания на полотняном заводе. Носи по мне траур 2 года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона. Потом все то же. Под верховным покровительством государя Николая I, не раз выражавшего желание, чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов, одно из ее появлений превратилось в настоящий триумф. Наталья Николаевна и Николай I еще раз сошлись. Спящий в гробе мирно спи, жизнь не радуйся, живущий. Так бы и радовалась до старости, если бы 7 лет спустя, после смерти Пушкина, не вышла замуж за Ланского, давшего ей неисповедимы пути Господни, то, чего не мог дать, раз не дал Пушкин человеческую душу. Здесь кончается Гончарова Елена, Гончарова пустое место, Гончарова богиня, и начинается другая Гончарова, Гончарова жена, Гончарова мать, Гончарова любящая, новая Гончарова, которая, может быть, и полюбила бы Пушкина. Ну а вне Пушкина, Дантеса, Ланского, сама по себе не было. Наталья Гончарова вся в житейской биографии, фактах. Другой вопрос с каких? Как Елена Троянская вся в борьбе ахейцев и донайцев. Елены Троянской вне невольно вызванных и тем претерпенных ею событий просто нету. Пустое место между сцепившихся ладоней действия. Разведите воздух. Вот Наталья Гончарова. Наша, молодая девушка, чудом труда и дара внезапно оказывается во главе российской живописи. Затем все то же, никаких фактов, кроме актов. Чисто мужская биография, творца через творение, вся в действии, вне претерпевания. Что обратное Наталье Гончаровой той? Наталья Гончарова — это. Ибо обратное красавице не чудовище. «La belle et la bête» — «красавица и чудовище» по-французски. Как в первую секунду может показаться, а сущность, личность, печать. Ведь если и красавица не красавица, красавица только красавица. Я должна была бы стать весьма красивой, но продолжительные бдения и недостаточный уход за собой. Жорж Санд. История моей жизни.